столице мне не спится. Я хочу опять забыться, раствориться в памяти своей. А вокруг чужие лица, лучше было бы напиться и не вспоминать прошедших дней. Ты, быть может, где-то рядом спряталась под листопадом или под зонтом идешь домой. Будто голос твой за кадром говорит, грустить не надо, улыбнись чуть-чуть, а лучше спой. Горький мед на губах, этот вкус мне знаком. Горький мед на губах, этот вкус мне знаком. Никому не отдам, все, что в сердце моем. Затяжной прыжок в падении ты смогла без сожаления завязать любовь морским узлом. Утром всегда похмелье, но хотел сказать я вот о чем. Разлюбила, позабыла, может, даже не просила. Ты в моей судьбе, как снежный ком. Как лавина все накрыла, холодно, но не остыло. Сердце от удара каблуком. Горький мед на губах.